Дед. С ухлым войлоком постежком разрыхлел в траве помет. Угумен крепейным брошком липнет муший хоровод. Старый дед, согнувший спину, чистит вытоптанный ток и подонную мекину загребает в уголок. Щурясь к облачному глазу, подсекает он лопух, роет скряпкою по пазу от дождей обходный круг. Черепки в огне червонца, дед как в жамковой слюде, и играет зайчик солнца в рыжеватой бороде.